помощью Никифора разобрались с границами Новой Испании и Новой Гранады. Его наблюдения о грузах в портовых складах оказались ценной информацией. Бывший помор охотно рассказал о том, как испанцы привозят с рудников золото и серебро, где и как хранятся эти сокровища до прихода кораблей. Нарисовал планы многих портов, отметил расположение береговых батарей. В результате разъяснились многие вопросы. Так Новая Испания оказалась не только Мексикой, как первоначально полагали братья. Территория вице-короля простиралась до Панамского перешейка. Серебро из портов Мексиканского залива вывозили тысячами тонн. От полуострова Юкатан до Панамы серебра вывозили мало, зато везли много золота. Что ценного грузили в Новой Гранаде, Никифор не знал. Из металлов видел медь, свинец и олово. Еще видел сахар и хлопок. Однако ввоз товаров из Испании говорил о большом финансовом потенциале местных конкистадоров. На основании полученной информации составили несколько планов. Приняли вариант боевых операций с разделением на два этапа. Сначала уходят на патрулирование к Эспаньоле, в этом случае они будут находиться внутри Бермудского треугольника. Вместе с тем, линия патрулирования совпадает с путевым маршрутом испанских кораблей из Испании в Эспаньолу. После готовности шхун на острове Кошка оборудуют временную базу с пушечным прикрытием. Оборудованная база позволит доставить захваченные корабли к временному укрытию. Недостаток в том, что пленных испанских моряков придется отвозить на Кокосовые острова. Иначе пиратскую базу слишком быстро обнаружат. На оборону острова у братьев просто не хватит сил. Неоспоримым преимуществом временного лагеря является возможность полноценного использования разящей стрелы. Шхуны, пусть и маленькими партиями, но постоянно вывозят трофеи в Нассау. Разящая стрела не отрывается от промысла, в кавычках, и все время находится в патрулировании. Испанцы начнут искать пропавшие суда не раньше, чем через полгода. К этому времени временную базу свернут, придумают приемлемый способ известить испанцев о месте, где загорают, в кавычках, пропавшие моряки. Кокосовые острова для этого подходят идеально. Обширное мелководье богато рыбой. Суда физически не могут пройти близко и случайно увидеть какой-либо сигнал с берега. Эскадра уходила в Европу. Корабли один за другим выходили из гавани, увозя в Нидерланды испанское золото и серебро. Следующим по цене товаром были сахар и медь. На борту одного из кораблей находилось шестеро матросов разящей стрелы. Они решили вернуться домой в Англию. Братья не возражали. Нынешний экипаж корабля составлял немногим более 200 человек. Пополнение брошенными моряками значительно улучшило возможности десантных операций. Наступила очередь отхода разящей стрелы. Легкий люгер под всеми парусами вышел из порта. Обгоняя груженный караван кораблей, они пошли к острову Кошка. Курс держали на небольшую удобную гавань, в которой решили создать свою временную базу. К острову пришли на рассвете и сразу приступили к разгрузке. С собой привезли не только необходимый инструмент, но и домашний скот. Вода на острове есть, значит, будет свое мясо, молоко и яйца. На прикрывающих вход мысах подыскали подходящее место для установки пушек. Деревья срубили, на кустарник оставили. Нет смысла рекламировать позицию береговой батареи. Пусть это и подветренная сторона острова, но случайные корабли могут ее заметить. Оставили сотню матросов, сами пошли дальше, в Бермудский треугольник. Ночные бдения и тщательный инструктаж вахты никаких результатов не дали. Никто не видел странных огней. В небе изредка вспыхивали падающие звезды, больше ничего. на пятую ночь увидели огонек. При сближении опознали испанский торговый галеон на 20 пушек. Пошли на пересечение курса и дали залп книппелями вдоль корпуса. Такелаж и рангоут получили повреждения, но испанцы погасили масляную лампу и попытались скрыться в темноте. Бесполезно. Силуэт галеона хорошо просматривался с низкой палубы люгера. Пришлось «подрезать» в кавычках корму и дать еще один залп картечью. Враги спустили флаг и остатки парусов. На борту находился стандартный набор груза из Испании в Эспаньолу. Сначала сняли пушки и все самое ценное. Трофеи выгрузили на острове, затем вернулись к беспомощно дрейфующему галеону. Экипаж уже уплыл на шлюпках, поэтому решили полностью выпотрошить судно. Для вывоза груза и прочих полезных вещей сделали 5 рейсов. Теперь временная база выглядела обжитой и надежно защищенной. Снова вернулись в Бермудский треугольник. На рассвете второго дня увидели паруса 2 галеонов. Немедленно развернулись и пошли в сторону своей временной базы. Но испанцы заметили нидерландских пиратов. Корабли без промедления изменили курс и начали преследование. Галеоны уверенно догоняли, даже ночью не бросили погоню. С рассветом подкорректировали свой курс. Сближение неотвратимо продолжалось. 2 торговых галеона, один на 20 пушек, другой на 18. Они не дадут шанса использовать преимущество в маневре. Зажмут с 2 сторон и просто утопят. Спасение только в островах. Там можно пройти по мелководью и спрятаться в удобном месте. Ближайший остров – Кошка, где братья надеялись подстроить ловушку, если для этого хватит времени. Когда подходили к острову, до ближайшего преследователя было меньше километра. Вова прижал разящую стрелу к берегу. До песчаного пляжа оставалось не более 10 метров. Один из матросов разбежался и прыгнул за борт. С испанских кораблей послышался свист и хохот. Матрос быстро выбрался на берег и скрылся за деревьями. Братья переглянулись. «Должен уйти. Здесь, до противоположной стороны, немногим более километра. Добежит за 10 минут. Дистанция по силам любому пятикласснику. Нам до пушек 2 часа. Достаточно времени для подготовки к залпу. Лишь бы испанцы за 2 часа нас не догнали». Не догнали, но было очень близко, что, впрочем, сыграло на руку братьям. Испанцы настолько увлеклись погоней, что забыли об элементарной осторожности. Галеоны шли слишком близко к берегу. Восточная батарея дала залп картечью сверху вниз с дистанции в 100 метров. Западная батарея ударила ядрами по 2-му галеону. Испанский капитан благоразумно выбросил корабль на берег. 2 больших корабля с грузами из Европы. Только одна беда. Их «секретная» в кавычках точка уже известна испанцам. Военный галеон с десантом наведет здесь покой и порядок за 1 день. Для начала решили перевести основной груз в Нассау. У нас есть выход. Предлагаю высадить пленных в устье Миссисипи. 2 недели потеряем. Высадим на Кокосовых островах. Может, обойдется. Не обойдется. Они в любом случае вернутся в Испаньолу, даже через год, а губернатор не потерпит вражеской базы рядом со своим островом. В твоих словах есть резон. Властям Новой Испании далекая база не интересна. Жаль, что много времени потеряем. Не потеряем. После этого пойдем в Новую Испанию. С нашими возможностями? Помор говорил о маленьком городке, Корпус Кристи. По его словам, гарнизон не более 50 человек. Где вход в реку защищает 1 пушка? Да, с его слов, из порта вывозят много серебра, золота и серы. Вспомнил. Шахты далеко в горах, почти в 100 километрах. По времени все ожидают золотую эскадру. Хороший шанс захватить богатую добычу. Туда-сюда за месяц управимся. Галеон возьмем? Только в набег на корпус Кристи. Не лежит у меня душа к таким кораблям. Солидарен и поддерживаю. В набеге я буду на галеоне. В Нассау братьев поздравили с очередной удачей, но для выхода в море потребовалась регистрация трофейного корабля. С помощью нотариуса зарегистрировали галеон на капитана Жака Вольфганга Даггера. Галеону дали имя «Солнечная стрела». При желании хозяин всегда может изменить название. За время разгрузки договорились с неграми и набрали еще 30 моряков. Корабли легли в дрейф в 3 километрах от устья Миссисипи. Спустили 2 шлюпки, вполне достаточно для оставшихся в живых испанцев. После залпа картечью от 2 экипажей уцелело всего 38 человек. Но это их проблемы, сами бросились в погоню. Вова положил на стол карту побережья Новой Гренады. Около устья реки Ориноко поставил крестик и написал сегодняшнее число. Маленькая хитрость дезориентирует испанцев, заставит их стремиться на запад. Ориноко и Миссисипи имеют сильно разветвленную дельту. Обман задержит моряков на 2 месяца только в устье реки. В целом, братья рассчитывали на 6-месячную фору. В каюту вошли оба капитана со своими офицерами. Первым делом профессионально посмотрели на карту. Удивленно вскинули брови. Необычный район. Господа, шлюпки уже спущены. Там оружие, включая 10 ружей. Порох, пули, картечь. Продуктов на 5 дней. В устье реки очень много крокодилов. Почему вы пришли сюда? Мы идем в набег. Решили вас высадить по пути. Капитаны и офицеры, понимающе переглянулись. Недалеко от дельты Ориноко испанский порт Камана, одно из первых поселений в Новом Свете. Вы не боитесь, что мы расскажем о вашей базе на острове Кошка? Нет, к тому времени база перестанет существовать. Компас не дадите? Зачем вам компас в реке? Испанцы проверили оружие и продукты, оттолкнулись от борта и погребли в реку.